Глава 14. Графиня. Петр с Женевьевой стояли за деревом, настороженно поглядывая вокруг. Завидев их издалека, я поспешил прямо к ним, сходу став вводить в курс дела. В общежитии то же самое, что и везде. Два трупа, вахтеры, коменданты и больше никого. Бандиты разбежались, либо попрятались. Что делать будем? Здесь оставаться опасно, идти тоже. Нужно искать преподавателей или уходить. Возникла секундная пауза, которую каждый из нас переживал по-своему. «Я хочу домой, и мне страшно», — сказала Женевьева, а Петр промолчал, не зная, что ответить. Несколько минут длилось молчание. Я думал, какое принять решение, ведь впервые мне приходится брать ответственность за чью-то жизнь. До этого я отвечал целиком только за себя, и даже Петра не просил мне помочь. Получалось это либо спонтанно, либо по велению сердца, следовавшего за мной. А сейчас все по-другому. Отец говорил, что мужчины становятся не впервые узнав женщину, а впервые взяв ответственность за нее. Наверное, это так. Чтобы оттянуть время принятия решений, я начал доставать из саквояжа патроны и еду, раздавая их Женевьеве и Петру. Каждый взял кусок хлеба и сыра, который я выгреб из наших запасов, и мы принялись есть, заедая переживания и восполняя запас энергии. Даже Женевьева не отказалась от наших скромных припасов. «Странно, что сюда не приехала полиция до сих пор», — внезапно сказал Петр. «И вообще, уже столько времени прошло, а никого даже не ловят». «Пока мы ждали тебя, Федор, я слышала, как издалека прогремели выстрелы. Значит, напали не только на Академию», — выразила свое предположение и Женевьева. «Да, точно. А еще я не видел извозчиков». «Идемте», — решился я. «Петр, ты согласен отвезти Женевьеву вместе со мной?» «Конечно, согласен. Идем». «Федя, а ты так и пойдешь с карабином?» Неожиданно перешла на «ты» Женевьева, видимо, в благодарность за согласие рискнуть ради нее своей жизнью. «Да, он может пригодиться. И лучше уж с ним, чем без него. Карабин — это не револьвер, он надежнее и точнее», — счел я нужным пояснить девушке. Женевьева покивала, и я понял, что ей, собственно, все равно, главное — безопасность. Пройдя по пустынной аллее, мы вышли через ворота, возле которых также никого не оказалось. Казалось, Академия вымерла или замерла. Кто-то спрятался, кто мог воевать, тот занял оборону. Основная же масса студентов и сотрудников всеми способами и путями уже ее покинула, спасаясь от ранения или вероятной гибели. Оказавшись за воротами, мы не обнаружили ни одного извозчика. Они словно исчезли. Лишь несколько раз промчались мимо автомобилей самых разных модификаций, и все на этом. Редкие прохожие жались к стенам здания и шли торопливо, не понимая, что происходит. На нас, вооруженных пистолетами и карабином, они смотрели с откровенной опаской, не зная, чего от нас ожидать. Конных экипажей нигде не наблюдалось, их как будто ветром сдуло, когда начались выстрелы. «Придется идти пешком», — выразил я общее мнение. «Хорошо, что я не в платье, а юбке, брюках. И туфли надела старые и удобные». «А что хорошего в старых туфлях?» — удивился Петр. «В них ноги не натираются и идти легче. Особенно, если долго». «А где твой охранник?» — внезапно вспомнил я. «Не знаю, он должен за мной зайти только через 2 часа. Наверное, уехал и еще не вернулся». «Понятно. Тогда идемте пешком», — пожал я плечами. «Ты далеко же, Невьева, живешь?» «Я вам с Петром разрешаю называть меня Женей. Так быстрее и проще. Не очень далеко. Я не ходила пешком, но папа решил купить мне квартиру недалеко от Академии. А еще меня в ней ждет моя мама». «Она у тебя здесь?» «Да, она решила пожить со мной несколько месяцев, чтобы отговорить меня от учебы и чтобы я приняла решение вернуться домой». «Да, я начинаю ее понимать», — сказал Петр. «Я тоже», — согласился я с ним. Женевьева тактично промолчала, и мы втроем направились к ее дому. Улица, тянувшаяся от Академии, тоже оказалась пуста, и также редко по ней проезжали локомобили, автомобили и эфиромобили. Да мы и сами их стали немного бояться. Кто в них едет, что у него в голове и как станет действовать, неизвестно. Получается уравнение с 3 неизвестными. Хорошо, что квартира Женевьевы действительно располагалась недалеко, и мы дошли до нужного дома всего за 25 минут. Иногда мы слышали выстрелы, раздающиеся издалека. Однажды даже прогремела пулеметная очередь. В это время в небе мелькнул огромный, судя по виду, гражданский дирижабль, по которому стали стрелять снизу, отчего он вдруг ненадолго завис, а затем, продолжая движение, ярко запылал огнем, что издалека стало видно буквально отовсюду. Он еще успел пролететь некоторое расстояние, а затем резко пошел вниз, скрывшись из вида. Через несколько секунд до нас донесся глухой грохот взрыва. «Кажется, все совсем плохо», — выразил общее мнение Петр. «Скорее всего, очень плохо, но мы уже почти дошли». Возле дома, где жила Женевьева, никого не оказалось, а зайдя в парадное, мы обнаружили лишь насмерть перепуганного дворника, у которого из оружия имелся только здоровенный нож да полицейский свисток с метлой. Он вышел к нам только потому, что узнал Женевьеву, которая шла свободно в нашем сопровождении, а не под конвоем. Карабин я закинул себе за спину, и он не сразу бросался в глаза, по крайней мере, издалека его трудно разглядеть. «Графиня Васильева дома?» — спросила Женевьева у дворника. «Дома, и она, и прислуга вся. Все сидят по квартирам и носа не выказывают. А кроме тех, что на работе, но остальные вечером вернутся. А на улице что творится? Ужас прямо!» «Не бойтесь, мои сокурсники вооружены и помогут вам. Зовите нас сразу, если увидите кого-то с оружием, из анархистов или непонятных людей». «Спасибочки, ваше сиятельство, спасибочки. Обязательно обращусь. А то у меня семья со мной живет, так что будет с ними, не знаю. Я ж дворник, меня первого увидят, ежели придут сюда». «Все будет хорошо», — философски заявила Женевьева и, кивнув, зашагала дальше. В лифт мы не стали заходить, а быстро поднялись на третий этаж, где и находилась квартира Женевьевы. Она вдавила кнопку электрического звонка, тот издал мелодичную трель, и к глазку через несколько секунд кто-то приник, молча нас разглядывая. Так продолжалось еще несколько секунд. Кажется, разглядывала нас прислуга, вскоре оповестившая графиню. «Женевьева!» — послушалась из-за двери голос матери. «Да, мама, это я». Дверь щелкнула замком и открылась во всю ширину, явив перед нами образ старшей графини, на лице которой читались самые разные эмоции. «Женевьева, а кто это с тобой?» «Бароны Дегтярев и фон Биттенбиндер». «Вижу, узнала. Проходите». Графиня сделала шаг в сторону. В квартиру сначала проскользнула Женевьева, а следом за ней зашли и мы с Петром. Дверь за нами тут же защелкнулась, а гувернантка накинула еще дополнительную цепочку, как будто это могло спасти от взлома вооруженных людей. Войдя внутрь, я первым делом снял с себя карабин и аккуратно поставил его в угол возле двери, что вызвало испуганный взгляд у гувернантки. Он на предохранителе сам не выстрелит. «Не трогайте его, пусть себе стоит. Мы скоро уйдем и заберем его», — пояснил я ей. Петр тем временем снял ботинки, получил тапочки, и его пригласили в гостиную, а вслед за ним вошел и я. За большим красивым столом, накрытым белой скатертью, уже сидела Женевьева, а рядом с ней лежал мой Браунинг. Войдя, мы успели услышать разговор, что состоялся между матерью и дочерью. Конечно, графиня изрядно сдерживалась при посторонних, но появление дочери в такой компании, да еще с оружием в руках, вызвало у нее много вопросов. Да и сама обстановка не располагала к спокойному общению. «Что случилось, дорогая? И почему ты пришла с пистолетом? Чей он вообще?» «На академию напали анархисты, маман. Они убили всю охрану. А где твой охранник?» «Не знаю, я его не видела. Он проводил меня до академии, а потом ушел. Кажется, он подходит к концу занятия, чтобы сопроводить меня до машины и в ней до нашей квартиры». Графиня взглянула на большие настенные часы. До окончания занятия оставалось еще полтора часа. И машина, что стояла в гараже, и охранник, который, скорее всего, находился вместе с водителем, еще даже не собирались. Или уже ехали, если поняли, что в городе творится что-то неладное. Из окна иногда доносилась глухая канонада, где-то шел бой, и это откровенно пугало графиню. А тут заявляется дочь, вооруженная пистолетом, да еще в сопровождении двух своих однокашников. И один из них, конечно же, Дегтярев, барон Дегтярев. Другой же, его лучший друг, фон барон, как бишь его, фамилия Амда. Хорошая компашка. Ей бы в ее возрасте подобное приключение. Ох, она бы... Все эти мысли промелькнули в голове у графини, отчего она даже невольно вспомнила сюжет сказки «Снежная королева» Андерсена. Как раз дочь ее сейчас напоминала маленькую разбойницу, лихо владеющую пистолетом. Раскрасневшаяся, голубые глаза пылают торжеством с маленькой долей испуга. Ржеватые локоны выбились из-под шляпки и торчат во все стороны, словно она не бежала, а ползла где-то. Да и юбка дочери действительно имела какие-то подозрительные пятна на ногах, как будто от пыли или грязь. Сплошные вопросы теснились в голове у Натальи Васильевой. В одном она имела только полную уверенность. Ее дочь вела себя более чем достойно, несмотря на пугающие обстоятельства. Это читалось как в ее глазах и поведении, так и в глазах обоих юношей, что с уважением и, можно сказать, обожанием поглядывали на нее. Однако пора бы и получить ответы на все возникающие вопросы. Рассказывай, как все происходило, Женевьева. А юноши пока могут пойти умыться и попить чаю на кухне. Гертруда, сопроводите, пожалуйста, баронов на кухню. Напоите их чаем и булочками с изюмом. Слушаюсь, — коротко ответила названная гувернантка и увела обоих юношей с собой. Да они и не сопротивлялись, скорее обрадовались. Я тоже есть хочу, — поджала губы Женевьева. Гертруда, услышав, что ее опять зовут, женщина мигом вернулась. Прошу тебя, принеси что-нибудь поесть Женевьеве. Она проголодалась. «Сию минуту, ваше сиятельство». И гувернантка побежала на кухню, чтобы через пару минут принести большую чашку молока и купленные утром свежие баранки, плюс ко всему тарелку с тонко порезанным сыром и истлянской колбасой. Женевьева уже начала свой рассказ, прервавшись только для того, чтобы перекусить, и даже жуя баранки и проглатывая кусок за куском сыр и колбасу, она умудрялась отвечать на вопросы, с жаром пересказывая весь тот ужас и шок, который она испытала в ходе неожиданно возникших приключений. Графиня даже не стала делать ей замечания за то, что она рассказывала с набитым ртом, тут уж не до правил этикета. Слушая дочь, она сама проникалась ужасом положения, в котором та невольно очутилась. Самые разные мысли теснились в голове графини. Сначала она решила, что во всем виноват Дегтярев, со своей поистине маниакальной способностью притягивать к себе неприятности. Теперь уже не только к себе, а даже к Академии и ее дочери. Хотя, конечно, это глупости, но настораживающие. Однако вслух графиня ничего не сказала, только мимоходом подумала, что, видимо, это и впрямь судьба. Не просто так же они тогда повстречали этого самого Дегтярева в поезд. И Женевьева с ним познакомилась, да и самому юноше можно и завидовать, и удивляться, а то и ужасаться, как он смог столько всего пережить за столь короткое время. И вот теперь новое испытание. Хотя кому, как вот им с дочерью, уж точно. А Дегтяреву? А что Дегтяреву? Ему привычно. Эта мысль странным образом успокоила графиню, раз уж тот появился в их доме по приглашению дочери, одновременно спасая ее, то так тому и быть. Не иначе само провидение толкает его к ним в дом. Разные бывают в жизни люди, у некоторых судьбы настолько переплетаются с судьбой той страны, где они живут, что они подчас имеют возможность определять ее дальнейшую историю. Однако графиню интересовала прежде всего судьба ее семьи, а потом и все остальное. Она понимала, что для ее мужа, как мужчины, на первом месте стояли интересы империи, а потом уже семьи. А вот для нее наоборот, сначала семья, а потом империя. Однако невнятный, но очень эмоциональный рассказ дочери потряс ее, а те картины, что она видела и слышала из окна, напугали еще сильнее. Зря они разрешили вернуться дочери и продолжить учебу в академии. И она бы сейчас тоже здесь не оказалась, а сидела в гостиной в их доме и спокойно читала очередной приключенческий роман или дамскую газету. А все страшные перипетии последних новостей узнавала только из вчерашних газет. Увы, дочь со своей настойчивостью к инженерным занятиям перечеркнула все планы. «Кто на вас напал и как это вообще возможно?» «Анархисты. Не знаю. Напали и все. Начали стрелять в коридоре, чтобы напугать. А Федя вскочил, выхватил браунинг и выбежал в коридор». «Идиот», — подумала графиня, но промолчала. «А дальше?» «А дальше он убил этих двоих из вот этого самого браунинга». Женевьева ткнула пальчиком в лежащий на краю стола пистолет. «Боже, он еще и жесток и решителен». Графиня посетила новая мысль, которую она опять вслух не высказала. «Я его изменила с помощью своего дара, он стал немного легче». «А почему он у тебя тогда, а не у Дегтярева?» — осторожно спросила шокированная Федей и его действиями графиня. «Он мне отдал его, чтобы я защищалась, пока он отсутствовал. Куда он уходил? Искать других преступников и освобождать остальных?» «Понятно», — протянула графиня, не зная, что и думать о подобном альтруизме. «Впрочем, юноша молод, горяч, кроме того, он полный сирота и отчет в своих действиях отдает только себе. Такого обуздать более чем тяжело». Графиня с изрядным сомнением окинула взглядом дочь. Справится ли Женевьева с ним, если вдруг судьба все же станет благоволить ему? Хотя она умна, красива, очень хорошо знает, чего хочет, только такой и стоит перепоручать этого Федю. Может, и выйдет из него толк, но не сразу. Хотя лучше заняться им как можно раньше, пока не стало слишком поздно, потому как учить и приучать — это абсолютно разные вещи. Выслушав дочь, графиня потянулась к пистолету и, взяв его в руки, начала рассматривать. По весу он действительно оказался очень легким, просто чрезвычайно легким, особенно если судить по его размерам и понимать, что это не игрушка, а самое настоящее боевое оружие. «Кошмар, что творится. Надеюсь, что все успокоится», — сказала графиня вслух. «Да, я тоже, мама, надеюсь. А то все, что я видел, это просто ужасно. Федор молодец, он застрелил двоих прямо в коридоре, иначе бы они убили всех нас. Но они лежали, а под ними расплывалась лужа крови. А потом я видела убитых студентов и преподавателей, но мы нигде не останавливались. Федор заходил в общежитие и сказал, что вахтёры и коменданта убили. А я так боялась, не знаю, что со мной стало, если бы не он». «Надо срочно позвонить и рассказать о том, что произошло в академии». Вдруг спохватилась графиня, не теряя времени, бросилась к настенному телефону. Однако, схватив его трубку, она не услышала ответа телефонистки. Соединение прервалось почти сразу же. И вот тут графиня внезапно осознала, что ни академия, ни тем более барон тут абсолютно ни при чем. Случилось нечто страшное. Иначе бы телефон не молчал. В это время стекла в гостиной вздрогнули от сильного взрыва. Все бросились к ним, графиня в зале, а оба барона, что допивали чай, приникли к окнам столовой. Женевьева осталась сидеть за столом, только сильно вздрогнула. За окном ничего толком рассмотреть не удалось, лишь откуда-то поднимался вверх черный столб дыма. Совсем близко громко затрещали хрусткие выстрелы винтовок, их перебила внезапная трель станкового пулемета, и все резко оборвалось. «Господа, прошу вас подойти ко мне», — распорядилась графиня, и буквально тут же оба барона оказались в гостиной. «Я выслушала рассказ моей дочери, и теперь хотела бы узнать, что вы думаете по этому поводу». Васильева посмотрела сначала на фон Биттенбиндера, потом на Дегтярева, не понимая, кто из них является ведомым, а кто заводилой. Ответил Дегтярев, расставив все точки над «и». «Я думаю, что напали не только на Академию, но и на другие правительственные учреждения. Не исключено, что поднято восстание. Больше ничего предположить нельзя». «А может, это что-то локальное?» «Не знаю, ваша светлость, но мы видели падающий дирижабль и слышали отдаленные взрывы. К тому же стрельба из пулеметов не ведется просто так по бандитам и отдельным грабителям. Налицо попытка государственного переворота или чего-то очень на то похожего. А цинизм, с которым на нас напали, только подтверждает мою версию. Возможно, нападение на Академию стало отвлекающим маневром, чтобы запугать силы полиции, но мы их так и не дождались, поэтому я не знаю, что произошло и что произойдет дальше». «Ох, ничего не понятно. Что же, остается только ждать. Телефонная станция не работает. Я пыталась позвонить мужу в Новгород, но телефонистка мне не ответила». «Ничего себе!» — вырвалось у Биттенбиндера. «Значит, все-таки восстание?» «Тогда нам пора идти. Прошу нас извинить, ваше сиятельство, но нам нужно вернуться в общежитие и помочь там полиции или администрации Академии. Я выполнял просьбу вашей дочери по доставке ее вам и долг свой выполнил. Она в надежных руках, но обстановка в городе не позволяет нам находиться дальше у вас в гостях. А кроме того, я бы настоятельно советовал вам воздержаться от желания покидать квартиру без охраны. Это просто опасно. А нам пора». Графиня встала, гордо выпрямила голову, глядя на нее, встала и Женевьева. «Барон, я благодарна вам и вашему другу за спасение дочери. Вы всегда желанный гость у нас в семье». «Это мой долг перед моей одногруппницей и просто моральный долг защитника», — ответил я ей. «Хорошо сказано. И когда все немного прояснится, я приглашу вас к нам. И заберите пистолет. Он нам не нужен». «Простите, графиня, но в данный момент я не заберу его по двум причинам. Он вам нужен для самообороны, если на вас кто-то вдруг нападет, а охрана так и не появится. Кроме того, ваша дочь смогла с помощью своего дара изрядно облегчить его, тем самым сделав оружие нестандартным, и теперь он больше подходит к женской руке, чем к моей. Он точен и уже не тяжел, поэтому вам он пока нужнее, и если вы не против, это мой подарок вашей дочери». Графиня внимательно посмотрела на меня, как будто видела впервые, хотя на самом деле она видела меня, если не в третий раз, то во второй точно. Женевьева же, услышав мои слова, начала улыбаться, робко, при этом поглядывая на мать. «У меня и кобура на него есть, вот она». Я распахнул китель и показал наплечную кобуру, очень удобная. «Она не подходит дамам?» — улыбнулась графиня. «Да, действительно, прошу меня извинить, ваше сиятельство». «Впрочем, любая кобура, даже поясная, не подходит дамам. Наш удел — дарить жизнь, а не отнимать ее. Вам не за что извиняться. Спасибо, что спасли мою дочь. Графы Васильевы никогда не остаются в долгу». «Всегда к вашим услугам, ваше сиятельство, но нам действительно пора». «Хорошо, ступайте. И покажите, как обращаться с пистолетом. Вдруг Женевьева забыла, а я хоть уже и не молодая женщина, но запомню легко». Я кивнул и, шагнув к столу, взял легкий браунинг, мигом разобрал его, Показал, как досылать первый патрон в патронник, как его разряжать, как вынимать и вставлять новую обойму, как целиться и ставить на предохранитель. «Спасибо. Теперь все понятно». «Рад помочь». «Подождите. Возьмите с собой немного денег». «У нас есть. Мы уже уходим, ваше сиятельство». И, сделав легкий наклон головы, я собрался развернуться, когда графиня вдруг посмотрела на Женевьеву, и та, будто очнувшись, быстро протянула мне руку для поцелуя. Получилось несколько сумбурно, но я этого и не понял, главное, что... Взяв в руку ее нежную ладонь, я быстро приложился к ней губам и повернулся, чтобы уйти. То же самое сделал и Петр, так как это дань уважения нам обоим. Провожать нас в коридор вышла прислуга. Я забрал карабин, и вот мы уже вновь на лестнице. Громко щелкнул дверной замок, и мы, не сговариваясь, зашагали вниз, опять не став вызывать лифт. Спустившись на первый этаж, прошли в парадное, постучались к дворнику. Он долгое время не открывал, пока мы несколько раз ему не сказали, кто мы и к кому заходили. Только тогда он провернул замок на двери. «Никто не приходил с оружием?» — поинтересовались мы у него. «Нет, и вы уходите. Не будет никого с оружием, и хорошо. И спокойные, и мы пересидим, а то ни полиции, ни военных, никого. Трое пробежали с револьверами, кто такие, не знаю, а и знать не хочу. Слава тебе, Господи, мимо нас прошли и потерялись. Я их из окна увидел, а нашего городового и не видать. Да и что он один сделает, если супротив него трое окажутся, а то и четверо да с оружием?» «Мы уходим. Юную графиню доставили матери с рук на руки. А сами-то куда пойдете?» «В академию вернемся, нам еще там нужно разбираться и помогать. У нас есть убитые». «Свят, свят, свят», — начал креститься дворник. «Ну, вы идите, идите!» И он захлопнул дверь. Переглянувшись, мы шагнули к выходу. Улица, на первый взгляд, казалась пустынной, что неудивительно. Время уже близилось к 5 вечера. Еще чуть-чуть и спустятся сумерки. Идти обратно не близко, но мы уже не были стеснены девушкой и потому шли быстро. А я даже не стал таиться и держал карабин в руках, а не на плече. Однако воспользоваться им так и не пришлось. Когда тени стали удлиняться, мы дошли до академии.